за фашист грабитель звонит? Что это за фашист грабитель звонит? Петровка 38 сухой собой давно занимается. Подыхать тебе, блядь, на рынке, на канара. Нары тебе, блядь, готов, сука, в камере. Разговор поизвели свободный. Ты же не в голове, блядь. Нет, копай, сука, в голове. Что за варка там в голову поедет? Что за варка там в голову поедет? Дорогая, вы тебя сама перезапейте. В лагерях бензол копать считаю. 3 рубля в сутки дадут. Перебать тебя будут в жопу.